Тельняшки вы полосатые, беспомощны на берегу, как дети. Ясно с вами. С Темзой связывались. Как там? Последний раз связывались 20 минут назад. Боцман показал мне на мою же Моторолу, словно она записала все переговоры. Значит, так, наши пошли по делам. Стоп, нам все едино ждать. Концессии у меня, видите ли, бумаги надо забрать. Так почему бы трем благородным донам не завалиться в приличный кабак? Жрать охота, тощие губернаторские бутерброды едой считаться не могут. Это так, дыхание освежить. Двигаем в адмирал Бинбоу, посмотрим, что там с кухней. Пистолет гони. Забрав у Мишки свой кольт, я нацепил кобуру на пояс. С огнестрелом тут свободно, уже не раз видели самопалы за спинами. Художник, закончив реставрационные работы, убрал лестницу и, довольно посвистывая, зашел в заведение. Сразу после него в дверях показался мужик с довольным видом. Посмотрел в небеса, поправил шляпу и двинулся в сторону реки. «Оплатить чем будем?» – осторожно спросил боцман. «На сделке с мазутом я выручил пригоршню мелких, с чешуйку, серебряных монеток. Правда, экипажу не роздано, весь сбор пойдет в пользу монтера, тьфу ты, на рынке осядет». Перед входом на специальной дощечке было написано, что можно отведать сегодня. Смотреть не стал, внутри прочитаю. «Что имеем, тем и оплатим», — бросил я беззаботно. «Неужели патронами?» — испуганно выдохнул Сашка. «И едой», — без улыбки буркнул я. «Детский сад. Пошли». За массивными дверями заведения оказалось восхитительно прохладно и немного темно. При полном безветрии во дворе лабиринты старинного каменного здания рождали легкие спасительные сквознячки. Окна, выходящие на солнечную сторону, были закрыты, на теневую, открыты настежь. А неплохо. Выдерживаемый лаконичный стиль обстановки, глиняная посуда, деревянные подвесные люстры, массивные дубовые столы и стулья, льняные салфетки, грамотная деталировка стен. Заведение наверняка принадлежит одной семье и передается из поколения в поколение. Уже само название кабачка навевало мысли о былых кутежах отмороженных пиратов, пугающих мирных британских обывателей, когда столы ломились не столько от обилия спиртного и закуски, сколько от страшных сабельных ударов перебравших корсаров. Выскобленные столешницы приглашают к дружеской беседе или тайным переговорам о поисках сокровища. Вот тут и шли терки о местном речном золотишке. Обстановка к тому располагает. Кусок веревочной рыбацкой сети, большие бочки, декорированные корабельными штурвалами, масляные светильники в железной оправе, свисающие над столами, от разговоров и музыки они чуть раскачиваются, отбрасывая на лица заговорщиков и карты золотоискателей мистические тени. Художник, зажимая в руке оплату, спешил на выход, но остановился, пропуская нас внутрь. За стойкой с фактурным сухим стуком неспешно передвигал деревянные счеты низкорослый, плотного телосложения трактирщик. Услышав звон колокольчика у двери, он поднял голову и сразу уперся взглядом в РПК, который Сашка, чтобы не пугать народ слишком сильно, держал в обнимочку, словно ребенка. Удивления не выказал, только чуть громче стукнул счетами по стойке. Из боковой двери кухни тут же выглянула коренастая женщина средних лет, сразу оценила контингент посетителей и скрылась, оставив в зале ароматы свежей еды. Прошли, выбрали стол и с облегчением сели. Кроме нас, в зале обедали трое. Мужчина с женщиной, скорее всего, семейная пара, и одинокая скучающая дама. Трактирщик отставил счеты, в развалочку подошел к нам. «Рад приветствовать, господа. Меня зовут Билли. Вы, конечно, те самые русские, что прибыли позавчера на этом чудесном пароходе. О вас говорит уже весь город». Положив на стол меню в толстой кожаной папке, он чуть склонился, обозначив готовность услужить. «К вашим услугам». «Конечно, Билли, не пью же». Я молча достал, выложил и расправил бумагу с рекомендацией губернатора, повернув ее так, чтобы хозяин мог сразу прочитать текст. Потом положил сверху золотую монету. «Мультипаспорт. Разменяйте на серебро, если вас не затруднит». Он быстро скользнул глазами по строчкам, кивнул, бережно поднял золотой, взвесил в руке, оценил качество. «Серьезная бумага. С удовольствием. Нужно бы взвесить. Курс». Я поднял руку. «Видно, что человек вы, Билли, солидный, надежный, поэтому недоразумений я не предвижу. Оставьте монету у себя, серебро заберу после обеда». Трактирщик кивнул, клиенты ему понравились. «И еще один мультипаспорт, кивнул я трактирщику на пулемет. Хорошо бы прибрать, как-то неудобно держать такое оружие на виду. Позже нам понадобится какая-нибудь рогожа. Нет проблем, дежурно откликнулся Билли и потянулся к РПК, но тут вскочил Сашка, мягко отвел руку, взял агрегат и потащил сам, поставив приобретение в указанное место. Можно заказывать, это было круто, восхитился боцман. Банц, и золотой на стол. Я тоже хочу стать миллионщиком. Я с улыбкой поднял на него глаза, и в белых штанах. Правильное решение, Миша, нахрен тебе тот спецназ? Лучше иметь кольт и 10 золотых монет в придачу, чем один голый карабин. И мы, если будем стараться, сделаем так, что золотые попадут в карманы всего экипажа. Обещаю. Смотрите меню, коллеги. Нравится мне тут. Широкий камин, востребованный исключительно в прохладные вечера сезона дождей, который, кстати, скоро грянет, длинная барная стойка. За ней, низкая дверь с фрагментом уходящего вниз потолка, там ступени в погребок. Справа, витая лестница на второй этаж, где, скорее всего, обустроены комнаты для постояльцев, что служит предметом некоторого раздора с владельцами гостиницы по соседству. Кое-где висят небольшие картины, исключительно пейзажи, много моря. Возле дальней стены, полукруглая сцена для вечерних выступлений. Ух ты! Такая знакомая витрина с купюрами разных стран, оставленных гостями таверны в качестве сувениров. Рядом что-то типа доски объявлений, под ней крошечный столик с карандашом и микроскопическими бумажными листиками. Ну что, именно такая атмосфера и должна быть в месте, где собираются самые разные жители города. В этом интерьере можно сидеть часами, особенно вечером, проводя время за тихими беседами под живую музыку. Таверна, квинтэссенция и мерила степени городской демократии. Посетив ее и посидев часика-два, вы быстро поймете, что тут можно, а что табу. Козловаты местные власти, или вполне ничего, богат ли местный народ на копеечку, ленив или работящ, пьет для удовольствия или от отчаяния. Специи и приправы расскажут вам о характерах и привычках, о широте ассортимента, о контингенте посетителей. Может ли вашим соседом запросто оказаться какой-нибудь известный человек, чиновник, торгаш или воин? Или для них имеется своя берлога, презирают, а откровенно небогатые заходят? Даром, что ли, Штирлиц в таких сиживал, он ведь картину настроений снимал. Выбрали что-нибудь, что растерялись-то? Да тут растеряешься, шеф, пробормотал Сашка, читающий на английском. К пиву вот. Слезы селянки, закуска пьяного флебустьера, 20 тысяч лье под водой, это речные раки в панцире с лимоном и зеленью. Раков можно, наверное. Какие раки, какое пиво. Горячие блюда озвучь. Фирменные. Наутилус, свиная вырезка с сыром, беконом, гарниром и соусом. Золотая рыбка, там филе пираньи в чешуе из жареного картофеля с соусом, овощами и зеленью. Испаньола, жареные колбаски в пивном кляре, приготовленные во фритюре. С острым соусом. Завтрак Робинзона какой-то, что тут? Картофель, запеченный с шампиньонами под сливочным соусом. На сковороде. Тут много всего, как выбрать. Ничего себе ассортимент, что я говорил. Сразу местное сельское хозяйство и промыслы представляешь. В династии было просто. Набрали жареного мяса с картошкой на всю ораву, да пиво кувшинами. Хотя и там царит непринужденная, дружелюбная, почти семейная атмосфера. Разве что слишком шумно. Пришлось звать хозяина, с его помощью определились, потом чуть откорректировали. Пиво брать не стали, не лучший напиток на такой жаре, голова глухая будет. А вот слабое красное вино подойдет, при акклиматизации вообще рекомендуется. Ну, рассказывайте, я поставил чуточку грубоватый стеклянный бокал на стол. Местной работы, между прочим, в городе налажено стеклодувное производство. Вино же чуть похоже на сангрию. Дополняя друг друга, парни начали рассказывать. Нина вместе с Леночкой с утра отправилась в местную больницу и аптеку, знакомиться со спецами, условиями, оснащением и ассортиментом лекарств. Будет ли что-то покупать, сама не знает, решит на месте или после. Их сопровождает Екатерина, жена кузнеца, Бориса Кравцова, старосты местной русской общины. Отвлекусь. Встретили они соотечественников замечательно, сердечно, со всей душой. Я справедливо опасался, зная об отношении русских друг к другу в поездках за границу, увидеть несколько иной прием. Что тут сказать? Скорее всего, Мир Кристы и в малой доле не воспринимается как зарубежье, воспринимается как конкретное попадалово. Есть ли на свете другой народ, так мучительно ожидающий приход очередного великого испытания, чтобы потом всем миром с потом и кровью начать выбираться из западни? Разве что евреи. Здесь так и случилось, всем миром ага. Люди готовы принять, приютить, накормить и вообще помогать во всем. Мы с капитаном растерялись, моментально ощутив уже непривычное единство и, одновременно с тем, некую новую ответственность. Может, им генератор новый подарить надо? Еще позавчера осторожно предложил шкипер. Легко, тут же согласился я. Ты знаешь мой подход, Илья Александрович. Я бы вообще все раздал да продал, кроме самого необходимого и реально нужного сейчас. Больше стимулов будет. А если смотреть чуть дальше решения нравственных уравнений, то резон вполне очевиден. Чем сильнее у них крепость в общине, тем надежнее наша база. Остальные больше уважать станут. Какие сомнения? Я бы и один лодочный мотор отдал, а найденный движок продал бы к чертовой матери. Это же кучу денег получить можно. Еще найдем, и не один. По подвесному мотору сразу взвыл механик, ему любую железку отдать, как полоску кожи с себя срезать. За найденный тоже стоит горой. Думаю, все равно решим и этот вопрос, сегодня же. Рацию бы надо поставить дальнобойную у Бориса, предложил капитан, своя связь, великое дело. Вот только трофейная катерная далеко не пробьет, как думаешь, механик? Надо ставить, толковые мужики у них есть. Тут ведь еще и антенна какая будет, судовая серебряная касса у Самарина. Теперь они с механиком и кочегаром никак не могут окончательно определиться, закупать дополнительно местный уголек или нет. Бардак. Тут нормальный трансфинплан писать пора, а спецы не знают точных расходов. Давно бы уже вывели. На таких дровах, на этих, на угле, на мазуте. У них же все примерненько, приблизительненько, как-то вот так вонько. Альфия в сопровождении профессора и двух местных парней, сыновей кожевника, отправилась на базар, на ней закуп продуктов. Пшеничной муки, сахара, соли, специй и многого другого, благо, спектр продовольственного рынка достаточно широк, чего только не производит в Манаусе и около. И Шмухаметова вообще предложила взять на борт живых кур, как в старину возили. Смысл пока не очевиден, мясо можем и сами добыть. Правда, это трата боеприпаса, нужно подумать. Заказ на доспехи Кравцову передали, продолжил боцман. Зримба рисовал, вместе с Владимиром Викторовичем. Как и оговаривали вчера, 6 кожаных панцирей с металлическими пластинами. Однако быстро такое не скроишь, сроки пока непонятны. Надо у оружейника смотреть, может, есть что-то готовое. Посмотрим, пообещал я. К нему и поедем после обеда. На мне лежит до вооружения экипажа. Чем, почем, понятия не имею. У Марины как дела? Какой-то торговец только что ушел с судна, список составляли. Жену профессора пришлось срочно забрать от швейной машинки для более важного дела. Как только я узнал, что Марина Мазина работала товароведом в супермаркете, ее талант портнихи был задвинут за угол, а торговые перспективы вышли на новый уровень. Теперь перед Мазиной стоит самая главная задача. Формирование ассортимента товаров – это один из важнейших факторов жизнедеятельности любого торгового предприятия, то, что напрямую влияет на продажи и позволяет управлять маржинальным доходом и чистой прибылью. Ассортиментная матрица – адски сложная штука, тем более на незнакомом рынке. Тут каждая ошибка встанет дорого. В помощнице начальница торговой лавки взяла себе Эмаину, которая подрабатывала на каникулах в магазине у тетушки. В непосредственной торговле помогут стюарды. Не просто будет. Даже примерно средний размер покупательской корзины пока не представим. А соотношение цен? А сама дикость рынка? Короче, управляющий модуль Oracle Category Management автоматизированной системы Oracle Retail еще очень долго не пригодится. Из учеников берем с собой именно Инну и, конечно же, канонира Леху, которого выкинуть из боевого расчета уже просто невозможно, сбежит парень из Манауса, на перекладных вдогонку пустится. Остальные дети останутся в городе, в общине. Местная школа большим помощником в процессе обучения не будет, тут всего лишь семилетка, после которой родители, если хотят, отдают выпускников для обучения конкретным специальностям, что является предметом отдельных договоренностей и, конечно же, оплат. А вот языки учить надо, и срочно. Остающаяся с ними Галина Ивановна решительно заявила, что разработает свою программу и обучение продолжит, по необходимости привлекая специалистов со стороны. Пока сложно сказать, что из этого выйдет, но рисковать детскими жизнями в дальних рейдах глупо. Впрочем, взрослеют они очень быстро, будет готовое пополнение. С нами пойдет молодой человек 25 лет, которого зовут Костя Китоев. Ментовская династия. Костя успел поработать участковым на земле, а его отец, осетин, работает полицейским здесь. Мать русская, держит собственную пекарню. Охотник. Будет осваивать профессию кочегара. Против течения работы у котла много, одному липо тяжеловато будет. Родители очень рады, расценивая службу на пароходе как вполне удачный вариант трудоустройства. Парень хорошо знает местную природу, адаптирован, представляет расклады и обычаи, отлично стреляет из арбалета. С ним поедет и его сестра моя, осетинское имя, будущая помощница Альфии. «Ну что, мужики, готовы?» – спросил боцман. «От пуза, можно идти», – дал добро расплывшийся на стуле Сашка. «Подождите, вспомнил я о важном моменте. Миша, Костя должен быть на судне, сообщи капитану, чтобы прямо сейчас послал его к магазину оружейника. Он в теме, а то навыбираем самостоятельно из местного ассортимента». Я жестом подозвал трактирщика, рассчитались. Получив мешочек с серебряными монетками чешуек флоринов, машинально взвесил на руке. Тайна соотношения цен на золото и серебро мучает людей все последние годы. Осведомленные знают, что в течение 5000 лет соотношение цен было примерно 15 к 1, что практически совпадает с распространенностью этих элементов в земной коре, 17 к 1, а потом пошло-поехало. В 1991 году случился пик. За килограмм золота можно было купить 90 килограммов серебра. В последнее время соотношение держится более-менее стабильно, чуть выше 50. И в этом мире вокруг серебра махинаций будет существенно больше, а золото эпизодически начнет изыматься и прятаться в кубышке. Всегда так. В зале появился мальчишка лет 10, хулиганистого вида, белобрысый, похожий на папашу. Забиться могу, что зовут его Джимом. Приняв от него кусок грубой ткани, боцман укутал пулемет. Мы распрощались с гостеприимным хозяином и вышли на улицу. «И где фиакр?» – возмутился я. Перспектива идти пешком после такого обеда по жаре не вдохновляла. «Надо было пацаненка заранее послать», – поздно смекнул боцман. «Атаж!» – поддакнул Александр. «Пошли, что ли, потихоньку, по теневой стороне. Вот и конторка чеканщика, это совсем рядом с площадью. Наискосок, небольшой магазинчик, почти все они тут смешанные, далее парикмахерская, аптека». Вскоре престижный район исторического центра закончился, а с ним и каменные здания, дальше все постройки были только из дерева, здесь начинаются ремесленные районы, дворы стоят плотно. Наивно думать, что раз джунгли, то вокруг много свободной земли. На самом деле все давно схвачено и раскроено. Прохожих мало, будний день, разгар работы. Вечером, как я заметил, поживей. С улицами в Манаусе просто. Четыре линии идут от центра к окраинам, наиболее оживленная, восточная, идущая к реке. По южной идем сейчас. Западная за городской чертой превращается в грунтовку, которая, извиваясь меж зеленых холмов и полей, тянется к промышленным горным поселкам. На северной, как мне уже известно, стоят школа и больница. Оружейный магазин, строго говоря, таковым не являлся, тоже смешанный, там и снаряжение есть, и одежда, товарооборот заставляет, понимаю. Длинная вывеска, прибитая над фасадом широкого низкого здания, напоминающего сарай переросток, просто роскошно. Фантом Хилл, крупными яркими буквами. Для непосвященных сбоку от надписи нарисована табличка с пояснением. Форт Фантом Хилл был построен в 1850-е годы в качестве одного из второй линии укреплений для защиты переселенцев и был предназначен для защиты путешествующих, проходящих через земли Каманчей на пути в Калифорнию. Перед надписью изображен лихой ковбойский человек в шляпе, с лассо и двумя револьверами на поясе. Чтобы посетитель не спутал удальца с мушкетером или тундровым кочевником, рисованный человек тоже подписан «Texas Ranger». Костя Китоев уже ждал. Хозяина зовут Чарли, в честь рейнджера Гуднайта, о чем он разболтал всему городу. Настоящего имени никто не знает, мужик со странностями, короче. Оружие у него всегда есть, и всегда мало. Я тут был неделю назад. «Пошли!» Владелец ждал у прилавка. Сложив руки на краю рабочего стола, он положил на них тщательно выбритый подбородок, глядя на нас снизу вверх маленькими серыми глазками, оценивал каждого, словно запоминая для доноса в полицию. Потом что-то быстро записал на листе бумаги. Досье завел, морда ковбойская. Такая встреча не может не насторожить. «Нормально», – прошипел сквозь зубы Костя. «Привет, Чарли, встречай клиентов». Дальше все пошло быстро. Ассортимент огнестрельного оружия оказался более чем скудным. Основное место на прилавке занимали те самые поджиги с деревянными прикладами разного качества, примитивные самострелы, один из которых был в джонке посыльного из Дугласа. Кроме этого хлама, имелись три новеньких кремневых ружья местного производства, собственная модель, детище мехмастерской, которой так гордится губернатор. Гордость стоила дорого. Имелось и фабричное оружие разных лет. Короткий обрез двуствольной горизонталки турецкого производства, пара старинных кремневых пистолетов, как сказал Чарли, кавалерийских, и вполне современный револьвер «Таурус» большой и черный. Цены на огнестрел – дикие. Начинаешь понимать те свирепые времена, когда доспехи стоили столько же, сколько стадо коров. Дилемма. Тут ведь сколько денег карман тянут, горячо шептал загорелый парень с горящими от азарта и вожделения глазами. Это точно, согласился я. Чарли, а патроны имеются? Калибр. Деловито поинтересовался тот. Быстро выяснилось, что из всех интересующих нас калибров в наличии есть только несколько пачек 12-го. Можете оставить заявку. Я скоро отправлюсь в Паниза, глядишь, что-то добуду. Для вашего кольта, мистер, частенько попадаются в последнее время. И ударились мы держать военный совет, прямо у прилавка. Русский язык нисколько не смутил дикозападника, тот чуть отодвинулся и невозмутимо принялся протирать стволы, ожидая окончательного решения клиентов. Револьвер я сразу заблокировал, цена атомная, несоразмерна. Оружие, это важно, но тратить на него все деньги я не буду. В принципе, поджиги тоже неплохи, особенно те, что подороже, рассуждал боцман. Тяжелые, заразы, конечно, и перезарядка геморна. Ну, один выстрел, зато мощный, бюджетный вариант, и танцевать возле них с зажигалкой. Процедил Сашка презрительно. Нет, если на борту, то оно ничего, а вот на берегу не потаскаешь. В конце концов, арбалеты можно взять, всякие разные есть, предложил свое решение привыкший считать каждую чешуйку Костя и кивнул на другой стенд, где лежало оружие стрельно-метальное. Там и луки неплохие. Вот луков точно не надо. Я сразу обозначил границы фантазий. Это целая наука, время и силы. Не связываемся, и точка. Высохшие луки заргов превратились в экзотические сувениры. Никуда не годны, повело, рассохлись, потрескались, теперь висят на стенах. В конце концов, хотелки уперлись в бабки. Все как всегда. Так, принимаю решение, заявил я, внимательно выслушав все стороны и покипев мозгами самостоятельно. Чарли, окончательно. И купил обоих кавалеристов обрез и два стальных арбалета средней величины. Револьвер детектив у профессора изыму и передам Лехе, ему и по руке, и патроны толковей уходить будут. Обрез, турку, Косте, ему же и один из арбалетов. Еще один арбалет для обучения стрелков, а там видно будет, кому достанется, по талантам. С пистолями так. Один механику в качестве компенсации за изъятую браконьерку, один хрен он все больше в машинном сидит. Второй в рубку, поближе к капитану. Любит Илья Александрович шмальнуть невзначай по палубе из короткого ствола, как показал опыт. Потом пошла попутная мелочевка. Кобуры, ремни, кремни, свинец, пулелейка. Взял и местный черный порох в симпатичном деревянном бочонке. Пусть спецы оценят. Защитной брони у Чарли не имелось, кроме старой тяжеленной кольчуги. Здоровенных кинжалов и ножей хватало. Тут и у нас дефицита нет, а вот сабли. Нечего лишний раз поднимать ковбойцев, земляков поднимать надо. Три абордажные сабли послезавтра прямо на судно принесет кузнец, ради такого дела решивший сорвать сроки заказа для Дугласа. Комплектуемся, и старт. Торгуем, заходим вниз, а потом идем наверх, в плане проход выше Аракары километров на 300, туда, куда еще никто не заходил, по крайней мере, с публичным объявлением. Чуть не забыл. Купил себе короткую гражданскую шпагу, французскую, вещица оттуда единственный заслуженно дорогой предмет. По молодости 5 лет прозанимался, надежды подавал. Попасть сюда она могла исключительно вместе с салоном дорогой яхты, где висела на стене. Серебра потребовалось уйма, придется отправлять Сашку к чеканщику или в таверну, разминка понадобится, закуп в разгаре. Рассчитавшись и уточнив заказ на патроны, я повернулся к напарникам по шопингу. Так что насчет фиакра, опять предложите на закорках переть. Черт, хреново тут служба такси поставлена. Зачем на закорках? Удивился Костя. Я тачку приволок. Молодец, кочегар. Боцман крепко хлопнул вновь принятого члена экипажа по плечу. Шеф, раз такое дело, может, на рынок заглянем. Посмотрим по мелочам. Ну, а что, буркнул я, поглядев на часы, время терпит, тачка есть. Уж там-то рикши должны болтаться. Пыша-ша-ша. Тут на поясе у боцмана зашипела рация, и все планы накрылись. Вызывала Марина, из рубки, голос взволнованный. Герман, вы срочно нужны здесь. Матрицу в промежуточном нужно уточнять и утверждать. Через 2 часа придут еще 2 торговца. Нина рядом, у нее вопрос финансовый, по местной аптеке, а у капитана уже не хватает. И у Альфии вопросы есть. Да подождите вы, Илья Александрович. Вот, вот, на крыло, раз радиорубка тут, там и ругайтесь. Надымили. И добавила уже свистящим шепотом. Капитан с механиком ругаются. Все из-за угля. Герман, давайте побыстрей. Твою ты мать, что-то там все не слава богу. На реке, полный порядок. Как дела береговые, так проблемы. Михаил, держи золотой. Бери Александра, и дуйте за разменом. Чувствую, сейчас серебро полетит, как в пылесос. Костя, подгоняй фиакр, грузимся и полным ходом на плавбазу. Скоро вечер, бизнес-дела закончатся. Завтра начнется дурдом с приемкой и погрузкой, торговлей и выбором, и так 2 дня. А ведь еще и первые пассажиры объявились. Хорошая суета. Чувствуя себя в родной стихии, я буквально кипел от внутренней энергии. Вот и сжигай. Вечером припрется хлыщ-губернатор, радости мало, но визит будет недолгий, заранее знаю, статус. А уж потом неплохо бы тесной компанией еще раз посетить столь любезную сердцу таверну адмирал Бенбоу, расслабиться, послушать живую музыку. И политически полезно, мало ли с кем познакомлюсь. В нашем деле головой вовремя крутить надо, задницу от стула отрывать. А иначе, в самый конец очереди к корыту. Глава 7. Вверх по течению. Я что, господа, влюбился? Непростительная расслабленность души, непривычно и немного страшно, в прошлой жизни успешно избегал такой напасти. Нет, обманываю сам себя, не я избегал, сама среда, круг общения, образ и способ жизни тщательно ограждали таких, как я, от нормальных женщин. Вокруг обычно 2 категории, либо мертвенные деловые стервы, опасные, как Эфа, либо очевидные охотницы, девицы с ощутимо потасканной аурой, видимой даже при самом изощренном подходе в облике идеальной девственницы. Часто встречались культуртрегеры женского пола, эти особи всегда пасутся рядом с большими бабками, женственным там не веет, веет ненормальным. Чаще всего попадаются упивающиеся собой декадентки, насадительницы новых смыслов, экспериментаторши над нравственностью и псевдоумницы, с наслаждением рассуждающие о том, как политическими ассоциациями бытовой прозы и перверсиями культуры повседневности развивать какую-нибудь трифоновскую линию несчастной русской литературы. Вся та хрень, коей они занимаются, почему-то требует уймы денег, вот ведь незадачка, и дают. И я давал. Потому что нормальных рядом тупо нет, а средних лет в область фиолетовой паклей на голове, возжелавшая написать очередную книжку про эволюцию описания дерьма в русской и советской литературе, воспринимается все же лучше, чем железные бизнес-леди или гламурные бляди в бутиковых маскхалатах. Когда сиятельное семейство зашло в судовой ресторан и господин папки с гордостью представил свою дочку, я сразу заподозрил неладное. Процессор автоматически попытался включить защищенный режим, но все зависло, программа не запустилась, и тут в дело пошла биохимия. В крови забурлило, в голове зазвучали ансамбли гармонистов. Симонетта папки была просто очаровательна. Я думал, что знаю немцев. Оказывается, я знаю только мужиков и дам уже упомянутых категорий. А тут совсем другое. Невысокая, с отличной фигуркой шатенка. Короткая стрижка, которая называется, как позже объявил всезнающий шкипер, кари на ножке. Глаза, светло-голубые, сразу проваливаешься, как в бездну. Держится просто, но Хотел подобрать стереотип и не смог. Ну как описать? Да вот только так. Она чувствует себя немного виноватой в том, что ее внешний вид и статус привлекают внимание окружающих, отодвигая в сторону нечто важное для нее. Статус ей необходим, но он же противоречиво гнетет, немножко чужая, таковой она себя ощущает. Умея затягивать души, ненавидит капканы. Ни малейшего следа надменности мамаши. Вполне может быть, что и это появится с годами, хотя я искренне не желаю ей такой участи. Конечно, она тоже непроста, не простолюдинка. Ну и порода чувствуется, сейчас в Германии такие в редкость, а тут, бабушка из Эльзаса. Монету я, разумеется, и не подумал доставать, хорошо осознавая, что сразу буду вынужден расписаться в приказе с короткой резолюцией, уволен. Знаете, господин Ростоцкий, а ведь наша Симона поедет с вами, объявил губернатор после перемены блюд. Моя милая дочь, председатель гуманитарной миссии Манауса и соответствующего частного фонда, в планах работы записан рейс в Дуглас, а тут вышла накладка, мой разъездной катер ушел в Паниза и прибудет только послезавтра вечером, он их и привезет назад. Сами понимаете, план есть план, срывать сроки нежелательно. К африканцам. Удачно удивился я, изо всех сил стараясь не упускать смысла слов, сказанных за столом. Мне сейчас вообще хотелось взять гитару или принципиально чуждый мольберт, а не заниматься унылым политесом. Она поедет не одна, дорогой Герман, поспешила ответить госпожа Эвелин Папке, по-своему расценив мой вопрос. С ней отправятся две дамы из миссии, а также Эрих и верный Генрих, для охраны. Вам же будет заплачено по тарифу, бюджет миссии такие затраты предусматривает. В Дуглас, уточнил я уже другим тоном, почти язвительным. Воткнувшись, наконец, в тему, внимательно посмотрел на Клауса и впервые увидел его растерянным. Губернатор оценил взгляд и, чуть склонив голову, смешно поджал губы и приподнял одну руку ладонью к небесам, мол, что я могу поделать, святая обязанность власти, издержки демократии. Они первые в перечне, сказал папке с жестяной улыбкой на лице. Они у нас самые бедные, дополнила картину мамаша. Я понял, и обалдел. Опять Африку кормит. Даже здесь, немыслимое дело. Вот так вот. Назначили нуждающихся в заботе и теперь их образцово подкармливают раз в квартал. Привозят кучку коробок, образовывают и оккультуривают, ведут душеспасительные беседы. А те и в ус не дуют, знай себе, приторговывают бутылочками с бензином, забив болт на все частное и народное хозяйство. А зачем упираться? Идея миссии ясна. Покупаем расположение женской половины среднего и выше класса. Герман, мы просто не можем бросить этих несчастных на произвол судьбы. Тихо молвило очаровательное создание бархатистым голосом. Я понимаю, что там созрел целый комплекс проблем, но это никак не снимает социальной ответственности с нас, более успешных, согласитесь. Что тут скажешь? Нет, сказать я много чего могу, но не в этом случае. Капитан сухо закашлялся, выслушав перевод профессора, но мужественно стерпел, не сказав ни слова. Скорее всего, его скрытый мат содержал и эпитеты в мой адрес. Этот народный мудрец наверняка заметил и должным образом оценил реакцию главпредпринимателя. Я взял паузу, успокаиваясь, незаметно глубоко вздохнул. Кто там говорил, что люди мало тут натворили за сотню лет? Ничего, шкипер, не волнуйся, не расслаблюсь. А как только скинем миссионеров в Дугласе, сразу мозги проветрятся, я умею быть собранным. Баба с возу, мужик за ближайшим леском правит телегу в кабак. Но как же я был рад такой пассажирке. Сильный сюрприз, не так ли? Почти весь путь мы с ней стояли на палубе и беседовали о всякой ерунде. Чем не штамп? Интеллигентный корсар соблазняет дочку губернатора. Мимо постоянно сновали члены экипажа с растопыренными ушами, кто быстрой молнией, кто важным фазаном. Каждого хотелось пнуть в задницу, чтобы слухач перелетел через Лира и окунулся в отрезвляющую воду Литы. То Инна пробежит по делам, то Марина подойдет, которую просто жмет согласовать какой-нибудь пункт ассортиментной матрицы. Один раз мимо прошествовала Нина, знаю зачем, вечерком расскажет в ресторане что-нибудь вроде. У девушки нездоровая кожа, ей бы хорошему врачу показаться надо. Кожа у Симоны белая, в свете и полусвете Манауса загорать категорически не принято. Капитан постоянно появлялся на правом крыле, топтался с подзорной трубой и всячески пытался надо мной поиздеваться с безопасной дистанции. делал многозначительные знаки типа «давай-давай», пыхтел, корчил рожи, жал плечами и подмигивал так, словно закрывал орудийный портик. «Черт знает что, как дети, ей-богу!» «Спасибо огромное, Герман», — сказала она, принимая из моих рук большое красно-желтое яблоко. «Хотелось свеженького. Настроение всегда улучшается, когда видишь того, кто тебе нравится. Только давай больше не будем вспоминать о Дугласе, прошу тебя». Я надеюсь, что уже ответила на этот вопрос. Как же меня обрадовало это «давай» и тебя. Когда рядом стоит такое чудо, ты естественным образом обязан отбросить все текущие проблемы, говоря лишь о том, что на улице плохая погода, а может, вовсе и хорошая, ибо нельзя же сказать про дождь, что это плохо. Она ответит, что тоже любит дождь. А ты отметишь изумрудную зелень проплывающих мимо берегов и ощущение тайны. Она, оказывается, страсть как любит тайны и всегда мечтала вот так прокатиться с интересным человеком да на добром судне. И покатилась. Я сразу понял и отметил, что теперь почти все, что буду говорить в последующее время палубного кайфования, окажется глупым и пошлым, за что позже изругаю себя последними словами. Плевать. Однако инерция какое-то время еще тянула меня за язык поговорить о деловом, политическом, как бы актуальном. Но рациональное быстро испарялось под ее взглядами, и начался меж нами нормальный твиттинг, под который быстро забываешь о проблемах. «Почему ты на меня так внимательно смотришь?» «Восхищенно!» Поправил я красавицу, не сумев снести с лица дурацкую улыбку. Наверху громыхнуло железо, капитан опять слоном затоптался на крыле. Я повернул голову, посылая в сторону мостика испепеляющий луч гиперболоида. Увидел что-то интересное. «Похоже, некоторые нам просто завидуют». Девушка улыбнулась и, обвивая тонким хмелем, положила руку мне на предплечье. Легкие сжало сладким спазмом, пульс подскочил, глаза затуманились. «Не будем обращать на них внимание, Герман», — предложила она. «Ты так интересно рассказывал о Камчатке. Не дуйся на него. Лучше расскажи мне о горнолыжных курортах, вы ведь наверняка там бывали. Шамони, Лех, Цермат». Все собиралось, да как-то не нашлось компании. Отчего-то хочется зимних пих в снегу и легкого утреннего мороза. «Симона, я горными лыжами не увлекаюсь и потому в подобных местах не бываю. Давайте лучше расскажу вам об острове Фиджи. Я готова слушать даже про страшную Сибирь. Разве такой взгляд может оставить мужчину равнодушным? Мягкий, как летний бриз. Не-не, никаких морозов. Дождь закончился, огромная река парила под жарким солнцем, а я видел ночь, стратосферу в россыпях далеких звезд, огни одинокой фазенды на мысу, кабриолет с так и не выгруженными подарками, приглушенный свет в окнах, ленивый прибой и мариччи ансамбль толстых мексиканцев сомбреро, утробными голосами исполняющих кукарук-юк-ю паломы. Однако я слишком сильно отвлекся. А как тут не отвлекаться? Кстати, о подарках. Я ведь все-таки вручил Симоне монетку. Пусть у нее будет русский сувенир, символ новой России, как земной, так и иноземной. Только не Георгия, а сеятеля второго выпуска, найдя в том подходящий случаю символизм. Рассказывать об этом, правда, не стал, посчитав легенду ненужным выпендрежем, побоялся испачкать романтику. Монетка и монетка. Что попало? Мало взял товара. В условный ноль вышли уже в шестой деревне, а вот в Дугласе, где народу предостаточно, торговать уже практически нечем. Перестраховался я, прибыль на торговле если и будет, то минимальная. Это нормально для первого раза и для далеко не самого перспективного маршрута. Пассажиров, кроме пяти работников миссии, шестеро, все по деревням, места только за серебро, тут прибыль железная, хоть и небольшая. Теперь уже ясно. Билеты на анонсированный рейс в Паниза продадутся за день, желающих много. У кого родня, у кого знакомые, да и по делам люди поедут. Деревень вдоль реки на юг прорва, по левому берегу встречаются и поселки. Потираем ладошки. Уж в следующий раз не прогадаю, возьму свое, мы еще и в Паниза закупимся.